Однажды в газетах был даже помещен его портрет. «И много было обещано за его поимку?» — ехидно пошутил Джерри, столкнув милую дурочку с колен. Но Джоан уже не слышала его слов, потому что внимание ее привлекла радиопередача. Она прибавила громкость, снова уселась к мужу на колени и восторженно закричала ему прямо в уши. «Джерри, ну помолчи минуточку, я хочу послушать эту передачу, это из Чикаго». «Они уже закончили, ах, как интересно, они закончили». «Кто они? Что ты говоришь? Кто они? И что они закончили?» «Конкурс красоты, неужели ты не знаешь? Весь мир говорит об этом уже много дней. Прекрасно, изумительно». Джерри снова стал побаиваться за свой бедный рассудок, который подвергался все новым и новым испытаниям. Джоан была настолько наэлектризована и напряжена, что Джерри почти не чувствовал ее веса. Рука ее конвульсивно сжимала руку мужа. Прочтя сначала внушительную пачку объявлений, диктор перешел, наконец, к сенсации дня. Джоан все сильнее сжимала руку мужа, возбужденно вскрикивая. «Сейчас, сейчас начнется, слышишь? Ты слышишь?» Джерри слушал. «Говорит УБСМ, студии Чикаго и Мильвоки. Дорогие радиослушатели и телезрители, эта передача транслируется по всем станциям. Как известно каждому просвещенному и следящему за временем гражданину, сегодня в Чикаго состоялся всемирный конкурс красоты. Поскольку всеми жителями нашего великого материка давно уже признано, что наши женщины все без исключения красавицы, то конкурс на этот раз проводился среди мужчин. И, как мы уже сказали, конкурс международный. Следовало избрать самого красивого и самого мужественного мужчину в мире, так сказать, эталон мужчины этого года. Для победителя конкурса установлено специальное почетное звание «Мистер Универсум». Участники прибыли отовсюду. Не было только представителя бушменов, живущих в центральной части Южной Африки. Дело в том, что бушмены, безусловно, считают себя красивейшим в мире народом, для которого участие в конкурсе просто излишне. Но перейдем к самому конкурсу. Ни один участник не явился на этот благородный смотр добровольно. Нам ведь известна исключительная скромность мужчин. В силу этого их пришлось доставлять на арену принудительно и уже здесь освобождать от ручных и ножных кандалов в присутствии авторитетного жюри. В течение более чем 4 часов жюри проделало огромную работу. Было исследовано физическое здоровье конкурентов, среди которых не оказалось ни одного с плоскостопием или с каким-нибудь опасным умопомешательством. Каждый умел ходить, читать и писать. Наконец, жюри единодушно провозгласило самым красивым мужчиной в мире и увенчало титулом мистера Универсум, мистера Анастасиуса Антонио Джованни Стабутопулоса, единственного сына безвестного датского пивовара. Мистер Стабутопулос, которому недавно исполнилось 19 лет, родился в семье датских греков в Копенгагене, где его отец уже 20 лет занимается приготовлением всемирно известного экспортного пива. Итак, мистер Универсум — это Анастасиус Стабутопулос. Его победа на конкурсе абсолютная и подавляющая.